Страшный сон приснился Раскольникову. Он лет 7 и гуляет в праздничный день с отцом. Они идут по дороге к кладбищу и проходят мимо кабака. Тут как будто гуляние. Все пьяны, все поют. А подле кабачного крыльца стоит телега. Ну, странная телега. Одна из тех, в которые впрягают больших ломовых лошадей и перевозят в них товары и винные бочки. Но теперь в большую такую телегу впряжена маленькая тощая ключонка. Из кабака выходят с криками и песнями пьяные-припьяные мужики. «Садись! Все садись!» — кричит молодой Миколка. «Кобыленка это, братцы, только сердце мое надрывает! Так бы, кажись, ее и убил! Даром хлеб ешь!» Раздается «ну!» Ключонка дергает изо всей силы. Но не только вскачь, а и шагом-то не может справиться. Кряхтит и приседает от ударов. «Папочка, папочка!» — кричит он отцу. «Бедную лошадку кнутами бьют!» «Пойдем, пойдем!» — говорит отец. «Пьяные шалят дураки!» «Секи до смерти!» — кричит Миколка. «Хочу, чтоб беспременно вскачь пошла!» Кобыленка в бессилии начала легаться. «Песню, братцы!» Кричит кто-то, и все в телеге подхватывают. Мальчик бежит подле лошадки, забегает вперед, видит, как ее секут по глазам, по самым глазам. Он плачет, сердце в нем поднимается. Миколка вытаскивает со дна телеги оглоблю и с усилием размахивается над совраской. «Убьет!» — кричат кругом. Миколка со всего размаху опускает оглоблю. Совраска оседает всем задом, но вспрыгивает и дергает из последних сил, чтобы вывести. Миколка нагибается в телегу и вытаскивает железный лом. «Берегись!» — кричит он, и что есть силы, огорошивает бедную лошаденку. Она падает на землю, точно ей подсекли все 4 ноги разом. Бедный мальчик с криком пробивается сквозь толпу к совраске, обхватывает мертвую окровавленную морду и целует ее. Потом бросается со своими кулачонками на Миколку. В этот миг отец схватывает его и выносит из толпы. «Папочка, за что они бедную лошадку убили?» Он хочет перевести дыхание, вскрикнуть. И просыпается. Раскольников проснулся весь в поту, задыхаясь от ужаса. «Боже, да неужели? Неужели я в самом деле возьму топор, размозжу ей череп, буду взламывать замок, красть и дрожать, прятаться весь залитый кровью? Господи, неужели? Нет, я не вытерплю. Не вытерплю». Он встал на ноги, в удивлении осмотрелся кругом, как бы дивясь и тому, что зашел сюда. Изнеможение было во всех его членах. Но вдруг ему стало дышать как бы легче. Он почувствовал, что уже сбросил с себя это страшное бремя. «Господи, — молил он, — покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей». Было около 9 часов, когда он проходил по Сенной. Все торговцы запирали свои заведения. На углу мещанин и жена его торговали с двух столов товаром. Они тоже поднимались домой, но замешкались, разговаривая с подошедшей знакомой. Знакомая эта была Лизавета Ивановна, младшая сестра той самой старухи, Алены Ивановны, коллежской регистраторши и процентщицы. «Вы, Лизавета Ивановна, — громко говорил мещанин, — приходите-тка завтра, часу в седьмом-с. И самоварчик поставим, — прибавила жена. «Хорошо, приду», — проговорила Лизавета. Раскольников тут уже прошел и не слыхал больше. Он вдруг внезапно и совершенно неожиданно узнал, что завтра ровно в 7 часов вечера Лизаветы дома не будет, и что, стало быть, старуха ровно в 7 часов вечера останется дома одна. Он вошел к себе, как приговоренный к смерти. Всем существом своим он почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли, и что все вдруг решено окончательно. Еще зимой один знакомый студент сообщил ему как-то в разговоре адрес старухи Алены Ивановны, если бы на случай пришлось ему что заложить. Он решил отнести колечко. Разыскав старуху, с первого же взгляда почувствовал к ней непреодолимое отвращение. Взял у нее 2 билетика и по дороге зашел в один плохонький трактиришко. Почти рядом с ним на другом столике сидел другой студент, которого он совсем не знал, и молодой офицер. Он услышал, что студент говорит офицеру про процентщицу Алену Ивановну, коллежскую секретаршу. «У ней всегда можно денег достать, только стерва ужасная». И он стал рассказывать, какая она злая, стоит только одним днем просрочить заклад, и пропала вещь. Студент сообщил, что у старухи есть сестра, Лизавета, которую она, такая маленькая и гаденькая, бьет поминутно и держит в совершенном порабощении. Главное же, чему удивлялся студент, было то, что Лизавета поминутно была беременна. Старуха уже сделала свое завещание. Лизавете не доставалось ни гроша, кроме движимости, стульев и прочего. Деньги же все назначались в один монастырь на вечный помин души. «Позволь, я тебе серьезный вопрос задать хочу», — загорячился студент. «Смотри, с одной стороны, ничтожная, злая старушонка, которая завтра же сама собой умрет, а с другой стороны, молодые свежие силы, пропадающие без поддержки, 100 тысяч добрых дел и начинаний, которые можно было бы устроить на старухины деньги, обреченные в монастырь, 10 семейств, спасенных от нищеты, от разложения, от гибели и разврата, от венерических больниц, и все это на ее деньги. Убей ее и возьми ее деньги, с тем, чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу. Как ты думаешь, не загладится ли одно крошечное преступленице тысячами добрых дел? Одна смерть и 100 жизней взамен. Да ведь тут арифметика. Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана. Да и того не стоит, потому что старушонка вредна. Она чужую жизнь заедает. Она на метне Лизавете палец со зла укусила. Чуть-чуть не отрезала. «Конечно, она недостойна жить», — заметил офицер. «Но ведь тут природа». «Эх, брат, да ведь природу поправляют и направляют. А без этого пришлось бы потонуть в предрассудках. Без этого ни одного великого человека не было. А скажи ты мне, убьешь ты сам старуху или нет?» «Разумеется, нет. Я для справедливости. Не во мне тут и дело. А по-моему, коль ты сам не решаешься, так и нет тут никакой справедливости». Thank you. Этот ничтожный трактирный разговор имел чрезвычайное на Раскольникова влияние при дальнейшем развитии дела. Возвратясь с сеной, он бросился на диван. Скоро крепкий свинцовый сон налег на него, как будто придавил. Вдруг он ясно услышал, что бьют часы. Он вздрогнул, сообразил время и вскочил. Сердце его страшно билось. Во-первых, надо было петлю сделать и к пальто пришить. Дело минуты. Покончив с этим, он вытащил давно уже приготовленный заклад. Впрочем, вовсе не заклад, а просто деревянную дощечку, величиной и толщиной не более, как могла бы быть серебряная папиросочница. Только что он достал заклад, как вдруг на дворе раздался чей-то крик. «Седьмой час давно!» Он бросился к двери и стал сходить вниз свои 13 ступеней. На цыпочках подошел к дворницкой, спустился вниз по двум ступенькам, быстро вытащил топор из-под лавки, тут же, не выходя, прикрепил его к петле и вышел из дворницкой. Никто не заметил. Он шел дорогой тихо и степенно, чтобы не подать никаких подозрений. Вот и знакомый двор. Нащупав еще раз топор, он стал осторожно подниматься на лестницу. Никого не встретилось. Во втором этаже одна пустая квартира была растворена настежь, и в ней работали маляры. Но те и не поглядели. Вот и четвертый этаж. И дверь. На одно мгновение пронеслась в уме его мысль. Не уйти ли? Но он не дал себе ответа и стал прислушиваться в старухину квартиру. Мертвая тишина. Медленно протянул руку к колокольчику и позвонил. Через полминуты еще раз позвонил погромче. Нет ответа. Он отчасти знал ее привычки и плотно приложил ухо к двери. Кто-то неприметно стоял у самого замка и точно так же, как он здесь снаружи, прислушивался, притаясь изнутри.